Через 20 минут он сидел в лобби-баре в красном крутящемся кресле, попивал пиво, поглядывал на экран телевизора и в предвкушении апогея нехитрого человеческого счастья ожидал кастрюльку с колбасками. Отсюда, из мягкого мюнхенского вечера, Москва показалась необычайно далекой, хотя лету до нее всего каких-нибудь 3 часа. Немцы преимущественно общались друг с другом полушепотом, и Антон наслаждался возможностью привести в порядок собственные мысли. Это ему нравилось. Но радость продолжалась ровно до того момента, как он почувствовал соотечественника, неотвратимо приближающегося к столику. «Русский? Привет!» «Российский? Здравствуйте!» «Сразу видно свои. Присяду?» «Ну, садитесь, конечно». Парень отодвинул от стола металлический стульчик, сел, оглянулся в поисках официанта. «К тебе подходили уже?» «Подходили». — Ясно. Я не мешаю? — Нет. — Хорошо. А то тут совсем не с кем поговорить, а спать пока неохота. Я в командировке. Еще 3 дня здесь. Завтра, может, поеду на Октоберфест. Хотя херня все это. Немцы, бухи кругом, грязь. На что там смотреть? И по деньгам. Что там дадут? Ну, курицу или бутерброд к пиву на выбор за 7 евро. Стоит так же, как в любой пивнушке. Ты на Октоберфест приехал? С самого начала этого нелепого разговора Антону показалось, что он своего нежданного собеседника уже где-то видел. В наружности парня не было ничего примечательного, ничего отталкивающего. Обычный российский мужичок с советской психологией, крепко сбитый, разговорчивый, но на активное общение его вид почему-то не провоцировал. Что-то чуждое было в этом человеке. Этакое залихватское всезнайство, замешанное на панибратстве с первым встречным. Но человек задал вопрос, и отвечать надо. Нет, не на Октоберфест. Ты же сам говоришь, делать там нечего. Я тоже тут по работе. Антон перешел на «ты». Он не любил переходить на «ты» вот так запросто. Коробило, когда в иных друзьях его, причем почему-то в ресторанах, при общении с официантами, просыпалось это невесть откуда бравшееся купеческое. Значит так, принеси-ка мне это, подай то. Ты вообще поставь тут что-нибудь и тому подобное. Но с этим фруктом, портившим его тихий вечер в аэропорту, иначе нельзя. Раз уж свои, надо на «ты». Подошел официант, принес колбаски. Парень оживился. «Так, это что, колбаски?» «Ага, слушай, смотри сюда, мне вот тоже цвайвюрсте он бир, цвайбир». И уже обращаясь к Антону, «понимает». Официант кивнул и удалился. «Точно понимает. Гитлер капут, неожиданный собеседник, являл собой полную непосредственность». — Ты с этими капутами осторожней, — поморщился Антон. — Они не любят. Переживают очень многие. Война для них вроде национального позора до сих пор. У них даже канцлер... — Слушай, земляк, да хрен бы с ним! Нормальные колбаски. Я эти колбаски вообще-то не люблю. Из чего их делают? И горчицу к ним дают сладкую. Это не горчица. У нас горчица в столовой при отделе. Вот это да! Вырви глаз ее называют. И на закуску хорошо, охуительно вкусно. На хлеб можно просто намазать. И ничего больше вообще не надо. Ты пиво какое взял? Я не спросил у него, какое пиво, то есть не сказал, какое пиво нести. У тебя какое? Да тут местное все хорошее. Особенно то, что в мини-баре, как ни странно, но здесь его почему-то нет. Вахенштефанер. Антон неожиданно вспомнил, где видел этого парня. Стоп. Так, при отделе в столовой, говоришь? Пару недель назад, после ужина в ресторане «Геноцвале», где он из солидарности с уважаемым, согласно советской традиции, а в ту пору сильно гонимым братским грузинским народом, выпил 1,5 бокала домашнего вина, его машину тормознул патруль ДПС на предмет проверки водителя на трезвость. В принципе, после одной неприятности, случившейся с ним в начале карьеры водителя, Антон не садился за руль после выпивки, но тут как-то так все сложилось, расслабился плюс. Что такое 1,5 бокала красного для 80 килограммов веса? Пройдя в кабину медицинской «Газели», он подошел в трубку, после чего пожилая дама в очках и белом халате закатила глаза и с редкостным цинизмом проинформировала его о необходимости договориться с разместившимся тут же в «Газели» лейтенантом, либо проститься с водительскими правами на 2 года. Антон выбрал первое и отправился общаться с офицером. Лейтенант устало попросил 1000, злобно ухмыльнулся в ответ на вопрос Антона рублей. Ну, а после началась работа с документом, Дорожный патруль доставал бланк протокола, водил над ним шариковой ручкой, прятал в планшет, доставал снова —